Глава 33. Даша. В аудитории нас 10 человек. Большая часть моих одногруппников уже получила зачет и покинула кабинет. Я тоже сдала социологию, но осталась ради Зары. Ее зачет висит на тонком волоске. Она с трудом отвечает на третий вопрос преподавателя, который откровенно ее тянет, потому что Ахметова весь семестр ходила в отличницах по этой дисциплине. Я еложу на стуле и ментально стараюсь подсказать лучшей подруге ответ. Но ее пространственный стеклянный взгляд, направленный куда-то в окно, сообщает, что она вообще не здесь, не в аудитории. Зара выглядит жутко невыспавшейся и потерянной. Ее красные глаза заставляют мое сердце сжаться в комок. Уверена, она не спала всю ночь, и причина тому — сводный брат. Я с ним не знакома близко, но заочно его недолюбливаю. Вчера, к тому моменту, как я собралась возвращаться домой, мне позвонила Ахметова. Она плакала и просила встретиться. Разумеется, я не могла ей отказать, и через полчаса мы сидели в уютной кафешке прямо у моря, в которой проболтали до позднего вечера. А сегодня, перед началом зачета, Зара мне рассказала, что ей звонил Бондаренко, когда я уже ехала в такси, вызванном подругой, потому что батарея на моем телефоне разрядилась. Мои щеки вспыхивают румянцем при мысли о Германе. Может, относительно Зары я выгляжу приемлемо, но я тоже не спала практически всю ночь. Кажется, скоро перестану это делать вообще, но я не чувствую усталости. Я чувствую крылья. Они будто выросли за спиной. Чувство окрыленности и тревоги за эти крылья. Мне нравится ощущать их тяжесть, она не тяготит. И как же страшно потерять это ощущение, ведь оно очень настоящее и особенное. Вчера Герман сказал, что с той девушкой, которую он привел домой после вечеринки, ничего не было. Он сказал, что хочет меня. Меня! Мысленно прикрывая лицо ладонями от смущения. Я знаю, что здесь не место об этом думать, но я думаю. Думаю и жутко стесняюсь, ведь это так по-взрослому. Хотеть другого человека очень по-взрослому. Я никогда такого не испытывала раньше. А сейчас всего лишь при одной такой мысли низ моего живота наливается томительным теплом. И это тоже по-настоящему. А для Германа какова вероятность, что я для него не очередное мимолетное развлечение? «Давайте вашу зачетку», — снисходительно обращается преподаватель к Заре. «Ставлю зачет из уважения к вашей добросовестной учебе в течение всего семестра. Но к зачету вы подготовились плохо, Ахметова». Безэмоционально поблагодарив преподавателя, Зара подходит к нашей парте и равнодушно мне шепчет: «Пойдем». Я пообещала, что сегодняшний день мы проведем вместе. Не хочу оставлять подругу в таком состоянии. К тому же следующий экзамен в пятницу, время подготовиться к нему у нас есть. Подхватываем с парты сумки. Крадемся по аудитории, стараясь не мешать следующему отвечающему. И бесшумно закрываем за собой дверь, выходя из класса. Когда поднимаю глаза, сердце пропускает удар. А потом начинает учащенно дрожать, меня бросает в жар. Опершись поясницей о подоконник и скрестив ноги в лодыжках, напротив аудитории стоит Бондаренко. На нем распахнутая черная кожаная куртка, наброшенная поверх белой майки, длинные ноги упакованы в темные джинсы. Выглядит дьявольски сногсшибательно. Меня буквально парализует его ухмылкой, с которой делает шаг в нашу с Зарой сторону. Мы обе стоим, как вкопанные. Я не могу двинуться с места и взгляда от него не могу отвести. Хотя сегодня утром считала, что вообще не смогу смотреть ему в глаза. Я нарочно сбежала из дома рано утром, чтобы отсрочить момент нашей с ним встречи после вчерашних откровений. А сейчас я, наверное, глупая, раз рассыпаюсь, как разноцветная мозаика, смотря на него. «Привет, сдали?» — хрипловато спрашивает, глядя исключительно на меня. Его хриплый голос слишком опасный, слишком. Он выбивает из меня все сомнения и противоречия, о которых думала 5 минутами ранее. и делает из них бессмысленный пустяк. «Сдали», — отвечает Зара, пока я завороженно смотрю на Германа. «Если ты ее обидишь, будешь иметь дело со мной», — внезапно предупреждает Ахметова, обращаясь к Бондаренко. Я поворачиваюсь к подруге, которая выглядит ходячим мертвецом, а не угрозой, и изумляюсь ее словам, адресованным Герману. «О, договорились!» Коротко хохотнув, он прикрывает рот кулаком, скрывая под ним улыбку. «Созвонимся». Зара тянется губами к моей щеке, но я отстраняюсь и непонимающе смотрю на нее. «В смысле?» – спрашиваю. «Мы же...» «Ой, все, иди!» – машет она на меня рукой. «Зара! Иди уже!» Незлобно отмахивается она и разворачивается, намереваясь уйти. Я смотрю подруге вслед до тех пор, пока она не скрывается из вида, и только потом поворачиваюсь к Герману. «Как дела?» — спрашивает он, мягко улыбаясь. «От этой улыбки у меня перехватывает дыхание. Наверное, поэтому я отвечаю не сразу и слегка заторможенно. «Все хорошо, а у тебя?» «Почти так же», — говорит, по-прежнему улыбаясь. «Почти?» «Хочешь мороженое?» «Мороженое?» — переспрашиваю, как слабоумное. Я сбита с толку его неожиданным появлением, и мои колени подкашиваются, когда меня простреливают мыслью, что это появление связано со мной. «Нет, не хочу. Ты приехал ко мне?» — спрашиваю прямо. «Я приехал за тобой», — отвечает категорично. «Почему?» На секунду Герман поднимает взгляд к потолку и снисходительно вздыхает, после чего говорит. «Ай, может быть, я соскучился. Может быть». Он снова закатывает глаза. «Вроде того». Раздраженно бросает и хватает меня за руку, переплетает наши пальцы и тянет к лестнице. Если этим жестом он хотел сказать, что я слишком много говорю и утомляю, то это нервное. Жмурюсь, когда, держась за руки, мы пересекаем первый этаж и направляемся к выходу. На пути нам встречаются знакомые лица, но я игнорирую внешний мир. Игнорирую любопытные взгляды, направленные на нас, и концентрируюсь на ощущении ладонь в ладони. Я не собираюсь спрашивать, куда он меня ведет, я вообще не хочу ни о чем сейчас думать. Может быть, это безответственно. Может быть, это прыжок в пустоту, но это моя жизнь. И я хочу испытать все ее прелести и разочарования. Мы садимся в машину Дениса, я больше не кручу головой по сторонам, как дикарка. Я беззастенчиво смотрю на парня и полностью сосредотачиваюсь на моменте здесь и сейчас. «Куда хочешь поехать?» — спрашивает он, заводя двигатель. «К морю». Коротко кивнув, Герман выкручивает руль, и мы выезжаем с территории университетской парковки. Я не знаю, что между нами происходит. Не знаю, как все это обозначить. У нас свидание. Что бы это ни было, оно есть. Оно очень осязаемое и хрустальное. Хрупкое-хрупкое, как самый тонкий изысканный фарфор. Но я не одергиваю от него пальцы. Не тушусь перед ним, я бессовестно им наслаждаюсь. Глядя на улыбающегося мне парня, открыто улыбаюсь ему в ответ. Это такая редкость видеть его непринужденную улыбку, живую и настоящую, предназначенную исключительно мне. И я чувствую себя исключительной. Я не прячу свои эмоции, не кричу о них, но и не прячу, давая понять Герману, что чувствовать себя неповторимой для него мне нравится. Слежу за каждой его эмоцией, за каждым движением. Запоминаю их, впитываю, боясь что-нибудь пропустить, пока выезжаем на главную дорогу. Посмотрев в боковое зеркало, Герман нахмуривается. Его улыбка резко стекает с лица, когда смотрит в зеркало заднего вида, и я напрягаюсь тоже. Хочу обернуться, но вздрагиваю от внезапно оглушающего требования позади нас. «Красный ягуар, прижимаемся к обочине и останавливаемся». Мне даже оборачиваться не нужно. Голос из громкоговорителя я узнаю сразу. Он принадлежит Артему. Стиснув дверную ручку, я смотрю на Германа, на лице которого полнейшее замешательство, поэтому спешу сообщить. «Там мой брат». Брови парня взмывают вверх. Он удивлен не меньше меня, но мне сказать ему нечего. Потому что понятия не имею, за что к нам можно было бы прицепиться. И как Артем вообще нас нашел. Я слегка наклоняюсь вперед и всматриваюсь в боковое зеркало. Брат на рабочем форде, на крыше которого надрывается спецсигнал. И я снова оказываюсь не готова и вздрагивая от очередной громогласной команды под сопровождение сирены. «Вправо прижимаемся!» Он с ума сошел. Мое сердце лихорадочно чистит, ладони потеют. Оглушающие звуки сирены привлекают внимание водителей встречных машин и прохожих, которые останавливаются и с любопытством следят за представлением, устроенным моим братом. Мне никогда не приходилось быть в такой ситуации. Я не знаю, как вести себя в ней, в отличие от Германа, который выглядит слегка озадаченным и не более. «Он за тобой?» Не поворачивая головы ко мне, спрашивает он. «Понятия не имею, я не знаю». Щурюсь под крякающими звуками спецсигнала. «Что он хочет?» Оборачиваюсь, выглянув из-за спинки своего кресла, замечаю форт Артема, сидящего у нас на хвосте. «Чтобы мы остановились!» Все так же, не глядя на меня, поясняет очевидное Герман с короткой улыбкой на лице. Он невозмутимо ведет машину, придерживаясь допустимой скорости и лишь периодически поглядывая в зеркало заднего вида. «Я это понимаю, но мы же не будем этого делать». «Не будем останавливаться?» Бондаренко поворачивается ко мне. «Нет». «Нет?» Герман удивленно выгибает бровь, но промелькнувшая усмешка подсказывает, что мой ответ он находит забавным. А мне отчего-то тревожно. Я не знаю, что на уме у брата. Вряд ли таким образом он хочет поинтересоваться моими делами. Ведь для этого существует телефон. «Нет», — повторяю категорично. В течение пары секунд парень задумчиво молчит. За эти секунды я успеваю искусать изнутри щеку. «Даша, не думаю, что это хорошая идея». Слышу предупреждающие нотки в его интонации. «Мы не будем останавливаться», — настаиваю я. «Если мы не останавливаемся, значит, нам придется превысить скорость. Если превышаем скорость, значит, мы это делаем, чтобы оторваться от полиции». Обрисовывает ситуацию, но я и сама это понимаю. Я знаю. «И?» Выражение лица Германа заинтересованное. Он кружит взглядом по моему лицу, и я уверенно понимает, что родная сестра гаишника в курсе, что превышение скорости и игнорирование требований инспектора ДПС — это нарушение правил дорожного движения. Но он ждет от меня ответа. Мы оба знаем, что подразумевается под этим коротким вопросом. «Это вызов мне». Такой правильной девочке, которая обходит автобус сзади, а трамвай спереди. Я никогда не вела себя безрассудно, никогда не нарушала правила. И сейчас, когда я только задумываюсь о том, чтобы это сделать, меня уже смело можно назвать легкомысленной. Но, черт возьми, я хочу сотворить эту глупость. Хочу творить глупости только с ним. «Мы не останавливаемся», — говорю решительно. На лице Германа расцветает мальчишеская шкодливая улыбка. «Ты мне доверяешь?» — спрашивает уже серьезно. «Доверяю ли я ему?» Мне не приходится задумываться над ответом. Он возник раньше, чем вопрос. Возник тогда, когда я потребовала не останавливаться. «Да», — отвечаю твердо. «Тогда держись крепче». С этими словами наша машина, взревев, вырывается вперед и резко уходит вправо на второстепенную дорогу. Зажмуриваюсь и едва сдерживаю вопль. Врезаюсь ногтями левой руки в сиденье, а правой — в верхнюю ручку. От резко набранной скорости меня пригвождает к спинке кресла, а мои волосы взмывают к потолку. Мне страшно открыть глаза, но я открываю и смотрю прямо перед собой. Мы не несемся со скоростью пули, не петляем по дороге, как в зарубежных боевиках. Мы просто едем быстрее, чем ехали. Я опускаю правую руку, а второй хватаюсь за ремень безопасности. Потоки ветра снова залетают в салон и подбрасывают мои волосы. Я ловлю их ладонями и прижимаю к голове, А потом, неожиданно для себя, начинаю смеяться. Осознание накрывает, как снежная лавина. Господи, мы действительно это делаем. Удираем от преследующей нас полицейской машины. Он улыбается, когда мои волосы снова взмывают вверх. Но я их больше не трогаю, даю им свободу, как и себе. Позади нас требовательно вопит сирена. Я быстро оборачиваюсь и вижу форт практически в паре метров от нас. «Красный ягуар, немедленно останавливаемся!» Скрипит голос брата. «Быстрее!» Вижу я. «Быстрее, Герман, он догоняет!» Верчу головой по сторонам, ощущая небывалое возбуждение. Подо мной словно сиденье горит. И я ерзаю на нем, чувствуя, как нагревается каждая клеточка моего тела. Ощущения такие будоражащие, что не в силах усидеть на месте. Мы ускоряемся не сильно, но снова отрываемся от Артема. Это не погоня в привычном понимании этого слова. Это скорее детское глупое противостояние. Но я так остро воспринимаю происходящее, что мое дыхание перехватывает. Когда мы успеваем проскочить небольшой пустой перекресток на последней секунде разрешающего сигнала светофора, а машина брата нет, и он тормозит на красный. Я ликую и вижу, выбивая своим поведением у Германа усмешку. Но в то же мгновение резко выброшенная рука парня прижимает меня к сиденью. «Держись!» — громко командует он. Мы резко тормозим. Меня толкает вперед, и я на автомате вскидываю руки и упираюсь ими в приборную панель до полной остановки машины. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы привести себя в чувство. Пока, не моргая, смотрю на два полицейских Форда, перекрывающих нам дорогу. «Ты как?» Сквозь шум в ушах слышу голос Германа слева от себя, но не успеваю ответить. «Выходим из машины!» — приказывает голос из громкоговорителя. Мое дыхание переходит на бег, когда вижу, как Герман отстегивает свой ремень безопасности и берется за дверную ручку. «Нет, не ходи!» — кричу и цепляюсь за край его куртки. «Даш, сиди на месте, все нормально». «Пожалуйста, пожалуйста!» Умоляюще шепчу я и тяну его за куртку на себя, не позволяя покинуть салон. «Даша». Его голос ровный и твердый. На лице стальная уверенность и ни капли тревоги. Пока в моей груди сердце совершает кульбиты. Герман смотрит на мои упрямые пальцы, которые до посинения стискивают подол его кожаной куртки. Его взгляд требовательный и говорящий, кричащий, что глупостей на сегодня достаточно. И я медленно разжимаю кулак, позволяя ему выйти из машины. Слежу за его движением и движением несущихся к нему навстречу двух инспекторов. Герман разводит руки в стороны. И в следующую секунду из моего рта вырывается непроизвольный крик, который тонет в гуле сирены, потому что вижу, как оба полицейских набрасываются на парня и, скрутив, прижимают к капоту. В моих ушах звенит мой собственный крик. Ничего другого не слышу, ни звуков, ни голосов, пока дрожащими пальцами отстегиваю ремень безопасности. Неотрывно смотрю вперед, где Герман не сопротивляется. Он не сопротивляется даже тогда, когда его бьют о металл капота лицом. И эту боль я ощущаю на себе. Она пронизывает каждую клетку моего тела. Может быть, поэтому я не замечаю, как дверь распахивается. Меня за считанную секунду вытряхивает из машины, и только когда мои ноги касаются асфальта, я вижу перед собой искаженное злостью лицо брата. А следом в меня летят его слова. «Все, повеселилась, а теперь быстро пошла в машину», — кивает он на свой форт. Мои глаза округляются, к горлу подкатывает каменный ком. Ведь в этот момент Герману заламывают руки и тащат в полицейскую машину. «Отпустите его! Что вы делаете?» Проигнорировав Артема, срываюсь к парню, но жесткие пальцы брата перехватывают меня выше локтя и встряхивают, как бесформенный мешок. «Дарья!» — угрожающе рычит мне в лицо. «Куда они его увозят? Куда?» Дергаю рукой, пытаясь стряхнуть пальцы Артема. «Скажи им, чтобы его отпустили, Артем, скажи им!» Я то ли плачу, то ли кричу. Меня будто перевернули с ног на голову и взболтнули. Все смешалось, я уже ничего не разбираю, кроме того, что боюсь упустить из вида Германа. Замолчи и сядь в машину. Брат тянет меня за локоть, пихает и трясет, не давая обернуться. Я не прощу тебя. Никогда не прощу. Обещаю ему со злостью. Закрой рот. Артем заталкивает меня в свой форт и с размаху закрывает пассажирскую дверь. Я все-таки плачу. Слезы крупными горошинами сыплются из глаз, когда смотрю вслед отъезжающей полицейской машине, в которой куда-то увозят моего Германа.